«Ясно», – пробормотал Зориан, вертя в руках телепатический передатчик. Заурядного вида металлическая пластинка соединяла его с длинной-длинной цепью усилителей, протянувшихся как след хлебных крошек за уехавшим на юг симулякрумом. Он время от времени получал отчеты и пакеты памяти с подробностями проблем, встреченных его копией на пути в КОС. «Хорошие новости?» – спросил Зак. «Мой симулякрум наконец достиг КОСа», – ответил Зориан. «Или во всяком случае порта Джасука, считающегося вратами региона». «Блин, наконец-то», – сказал Зак. «До конца цикла всего 2 дня. Я уже задумывался, что его так задержало». «Туда не так-то просто добраться», – возразил Зориан, чувствуя ответственность перед двойником. Путь был утомителен и долог, и он был действительно благодарен симулякруму, что тот подошел к делу серьезно, а не забил расслабился. «Знаю, знаю», – успокаивающе поднял руки Зак. «Никто не обвиняет твою драгоценную копию. Я уж точно не буду жаловаться, что мне скучно, пока твои двойники работают. А скорость со временем улучшится, когда симулякрум отыщет оптимальный маршрут. Но признай, это несколько разочаровывает». «Да», – согласился Зориан. «Особенно в свете того, что когда я вхожу в черный зал, отрезанный от остального мира, все симулякрумы рассеиваются. Нам надо выяснить, как ибасанцы стабилизируют свои врата, иначе придется посылать симулякрумам в КОС 2 раза за цикл. Мы всегда можем найти врата Бакора в КОСе, послать твоего симулякрума открыть туда врата и привести кучу посвященных, чтобы узнать пароль», — предложил Зак. «Тогда в следующих циклах просто воспользуемся вратами Ране. Мысль хорошая, но сколько времени это займет? Риторически спросил Зориан. «Не знаю, заметил ли ты, но посвященные довольно недоверчивы. Не знаю, как быстро мы будем уговаривать их в следующих циклах, но...» «Да, теперь, когда ты напомнил, я и сам вижу, что идея не лучшая», — согласился Зак. «Как там твой анализ активирующего ритуала?» Зориан скривился. «Так плохо?» — ухмыльнулся Зак. «Как бы сказать, они не просто так все еще используют этот дурацкий метод. Не думаю, что смогу в обозримом будущем предложить идею получше. В следующих циклах ты можешь попробовать поработать совместно с ними», — заметил Зак. «Они те еще заразы, но вроде бы не меньше нашего заинтересованы в улучшении этого контактного ритуала. И у них больше опыта». «Пожалуй, ты прав», — согласился Зориан. «Думаю...» Он прервался на полусловие, симулякрум снова пытался связаться с ним. «Ха, так быстро? Что у него там?» «Зак?» — сказал он наконец. «Да?» — отозвался тот. «Ты в ближайшее время ничем не занят?» «Я дохну от скуки, и ты это знаешь», — ответил тот. «А что?» Симулякрум говорит, что он в джунглях к западу от Джасюки и нашел отличное место для врат. Спрашивает, не хотим ли мы попробовать открыть их. Зак думал об этом несколько секунд, или притворялся, что думал. Была в нем некая тяга к драматизму. «Почему бы и нет?» — наконец сказал он, вскакивая на ноги. «Давай посмотрим на КОС». Закрытие врат, на взгляд Зориана, действительно впечатляет. Да, телепорт бывает более полезен, несмотря на ограничения дальности, вынуждающие магов перемещаться по цепочке, но эмоциональный эффект у него куда скромней. Есть что-то глубоко удовлетворительное в том, чтобы просто шагнуть на другой континент. Вот и сейчас Зориан вслед за Заком шагнул в пространственный проход, и из наскоро оборудованного подвала Вальдемари оказался в кипящих жизнью джунглях КОСа. Здесь было громче, чем он ожидал. Какофония всевозможных звуков впечатляла, но он представлял, как должно изматывать длительное пребывание в этом шуме. «Ты даже не представляешь», — пробурчал заглянувший в его мысли симулякрум. «И хуже всех, та клятая птица, что кричит, как стон умирающего. Как же я хочу ее заткнуть! Я даже пытался выследить и убить ее, но не могу найти ее во всей этой листве. Ты, наверное, думаешь, что нечто столь громкое легко отыскать, но...» «Есть что-нибудь, что нам следует знать об этом месте?» — прервал его Зориан. Он хорошо себя знал. Начав жаловаться, сам уже не заткнется. «Ага. Что здесь просто ужасная живность?» — ответил симулякрум. «Я тут видел, как муравьи размером с палец расчленяют какую-то лесную кошку. А еще тут змеи летают. Безо всяких крыльев. Просто бесшумно парят, словно плывут по воздуху. Это что я заметил за первый час?» «Да уж, я слышал, что рядом с южными джунглями наши великие пустоши кажутся песочницей», — сказал Зак, подбирая с земли сухую ветку и делая пробные взмахи. «Хотя не знаю, может, южане просто распускают слухи, желая казаться крутыми. Но, видимо, здравое зерно в этом есть. Во всяком случае, фауна здесь куда разнообразней, и значит, джунгли более непредсказуемы, чем наши леса. Я слышал от местных, что чужеземцы вскоре подхватывают тут заразу», — добавил симулякрум. «Не одну конкретную, тут их множество. Большинство не смертельно, но может вывести из строя на несколько недель. Для симулякрума вроде меня не проблема, а вот вам лучше запастись зельями». «Прекрасно», — недовольно цокнул языком Зориан. а то нам других проблем не хватало. Эй!» — внезапно сказал Зак. «Только не злись. Но разве твой старший брат не работает где-то в этом регионе?» «Да», — протянул Зориан. «Ну и при чем тут он?» «Ну?» — осторожно начал Зак. «Я знаю, что ты его недолюбливаешь, но мы тут вообще ничего не знаем. Ни языка, ни обычаев, ни к кому обратиться, если возникнут сложности. А твой брат, в свою очередь, наверное, знает все это. И у него, пожалуй, есть контакты в регионе, и он может нас представить». Зориан скорчил по-настоящему кислую мину. Да, логика в этом была, особенно если они охотились за сокровищами, а его брат, ну, как раз охотник за сокровищами. Наверное, он может помочь. И как не горько это признавать, наверное, захочет помочь. Но до чего же не хочется просить Дэймина о помощи? «Сейчас у нас нет на это времени», — буркнул Зориан. «Цикл кончается». Зак хохотнул. «Но в целом ты согласен, что с ним стоит встретиться?» — уточнил он с ангельским лицом. «Сказать по правде, не ожидал, что будет так просто». «Это вопрос выживания», — пробурчал симулякрум. «Нельзя руководствоваться эмоциями. По большому счету это пустяки». «Отлично сказано, номер два. Отлично сказано». «Вот и хорошо», — сказал Зак. «Знаешь, жду не дождусь, когда я с ним встречусь. Может, даже дам ему в морду, если он действительно настолько плох». Зорин и симулякрум обменялись раздраженными взглядами. Хотя нельзя отрицать, какая-то часть его не отказалась бы увидеть встречу Зака и Дэймина. Вот бы Дэймон еще не растерял свой дух соперничества и вызвал Зака на спарринг. Хочется увидеть, как Зак размажет его в лепешку. Не так сильно, как размазать самому, но тоже сойдет. Ну и если на чистоту, ему и самому интересно, чем Дэймон тут так занят. И почему родители решили его навестить. Пожалуй, прежде чем искать Дэймона в косе, стоит поговорить с матерью в начале следующего цикла. По крайней мере, не придется искать брата по всему континенту. Стража, охранявшая Басанские врата, была глубоко несчастна. По идее, их задача была невероятно важна. Они сторожили пути отхода, не давая эльдемарцам пробиться к вратам, а то и дальше, к их союзнику Судомиру. На практике же это была форма наказания. Оставаясь здесь, они лишались своего шанса на славу и добычу в городе. Да и мыслимое ли дело, чтобы застигнутые врасплох защитники Сиории не то что послали сюда бойцов, а вообще узнали о существовании лагеря? Быть такого не. «Крюкогоблины!» — крикнул кто-то. «Приближаются крюкогоблины!» Поначалу никто не тревожился. Да, крюкогоблины свирепы и довольно опасны в ближнем бою, но кто ж их допустит до ближнего боя под шквалом заклятий? И верно, первая волна ничего собой не представляла, внушая и басанским бойцам обманчивую уверенность. Но истребив одну волну тварей, потом вторую и еще одно, те стали задумываться, что стая непривычно велика. А тут еще парочку магов застигла на редкость несвоевременная мигрень, заставив сбиться посреди инвокации, и несколько гоблинов добежали до людей. Но заставят царил хаос, может, это и не совсем справедливо, но предводители и басанцев не зря считали охрану лагеря отбросами своей армии. Командиры до последнего оттягивали запрос о помощи, что скажут в штабе, если они не справятся с какими-то гоблинами. Такое унижение. Но они сразу передумали, когда вслед за гоблинами в пещеру ворвался целый отряд стальных големов, каждый нес винтовку и полный ремень магических бомб, и был намного-намного прочнее, чем какие-то гоблины. Что важнее, это означало, что лагеря врат атакуют эльдемарцы, не просто несвоевременная миграция монстров подземелья, а организованное нападение. Да и если подумать, гоблины тоже могли напасть не сами по себе, а как подготовка перед ударом основных сил. Отбросив гордость, басанские караульные запросили помощи элитной группы, оставленной Кваточ Ичлом у самых врат. Если нападают эльдемарцы, то не стыдно позвать и самого лично помощь. Увы, Зак уже разобрался с рядом у врат, обезвредив магов и превратив троллей в ледяные статуи. Подкрепления не будет, и последней каплей стало, когда Зак и Зорин, сбросив маскировку, включились в бой. Перевес сил был настолько ошеломляющим, что многие басанцы предпочли сдаться. Несколько неожиданная проблема. Ни Зак, ни Зорин были не в настроении убивать безоружных, но и доверия к басанцам не было ни на грош. После короткого, но насыщенного обсуждения проблему разрешили усыпляющим газом. И стоило им закончить, как ожила металлическая пластина на поясе Зориана, заговорив негромким, но отчетливо слышным голосом Аланика. «Это Аланик, код Тара 874. Вы уже должны бы закончить. Пещера под контролем?» «Говорит Зориан, код Раха 118», — ответил пластинки Зориан. Сам он считал это напрасными сложностями, но Аланик настоял, чтобы каждое сообщение через дальнюю связь подтверждалось кодом. «У нас все чисто, можете подходить». Минут через пять в бывший басанский лагерь хлынул бесконечный поток людей во главе с Ксвимом и Алаником. Тут были солдаты и боевые маги, чтобы обеспечить безопасность собравшихся, но большинство – ученые, артефакторы, эксперты-пространственники, разработчики заклятий. Все они сразу же устремились к центру, где ждали босанские врата. Все скучились вокруг врат, пристально их разглядывая. Кто-то кипел энтузиазмом, кто-то сохранял профессиональную невозмутимость. «Итак, господа», — сказал Ксвим, — «у нас всего несколько часов, чтобы как можно больше узнать об этом устройстве. Так что давайте постараемся. Возглавляют проект мистер Казинский и мистер Новида. Пожалуйста, сообщайте им обо всем найденном. Пусть их возраст вас не смущает, они на очень хорошем счету у руководства». И почти в сотне ведущих специалистов, собранных со всего Эльдемара, приступило к исследованию босанских врат.